Глава 8. Неисправный двигатель и черный дым не маячили у меня перед глазами, зато в ушах стоял скрежет, пока он вдруг не прекратился. Тотчас же по салону пронесся вздох. Вздох пассажиров, видевших двигатель, из которого только что вырывался язык пламени. Мой сосед задрожал и обеими руками вцепился в подлокотники. Ничего не могу с собой поделать, боюсь летать. Несмотря на то, что уже и не помню, сколько раз облетел вокруг Земли. Мы не созданы для того, чтобы летать по небу и с высоты 10 000 метров падать на землю или в море. В то же время умом я вполне согласен на смерть от падения. Ты знаешь, вот оно сейчас и настанет. Выпиваешь напоследок бокал шампанского, прощаешься с жизнью и бабах, все кончено. Он снова произнес это шепотом, но на бабахе возвысил голос и хлопнул в ладоши. Подошла стюардесса, и он заказал шампанского. «Вам тоже?» Я помотал головой. Когда стюардесса наполнила бокал, он опять заговорил. «Я, видите ли, начинаю чувствовать, что прижился в новом доме, в новом районе лишь тогда, когда познакомлюсь с людьми. Когда я узнаю, как живется женщине из газетного киоска, она протягивает мне нужную газету, не дожидаясь, пока я скажу, какую мне надо. Когда я заведу знакомство с аптекарем, и тот уже просто так выдает мне лекарства, которые положено отпускать только по рецепту. Когда повар-итальянец в моем квартале готовит для меня такую пасту, которая не значится у него в обычном меню. Соседка, которая со своего балкона может видеть, что делается на моем, дама пожилая, ей трудновато ходить, уж тем более носить тяжести, и я не раз переводил ее через дорогу, помогал подниматься по лестнице и, когда надо, приносил что-нибудь из магазина. Я к ней отношусь хорошо, и она ко мне тоже. И вот во время процесса она мне звонит, просит зайти и говорит, что Бог даст, она, может быть, и ошиблась, но на суде расскажет все так, как видела. А видела она, как ей кажется, что я не просто толкнул свою подругу, а старался выпихнуть через перила. Старушка ужасно мучилась и просила у меня извинения, говоря, что все, конечно, еще объяснится. Неужели это действительно я боролся со своей подругой на балконе? Она не могла отчетливо разглядеть, я это был или не я. Много ли шансов было у моего адвоката доказать что-то в суде, когда против него выступила обаятельная, интеллигентная старушка, бывшая учительница, находившаяся в здравом уме и твердой памяти, к тому же хорошо ко мне относившаяся. Тут объявился еще и старый друг моей подруги, известный журналист, и позаботился о том, чтобы мое дело попало на первые страницы газет и было представлено там как весьма и весьма подозрительное. Вы же знаете таких старых друзей, которые бывают у некоторых женщин, еще со школьных лет, а не то из детского сада, которые не становятся постоянными спутниками, но продолжают всю жизнь поддерживать дружбу, питая к ней почтительную привязанность. Он не возлюбил меня сразу, еще ничего не зная об этом деле. Достаточно было того, что мы с ней вместе. Я не хотел попадать в тюрьму. Поскольку меня обвиняли только в причинении смерти по неосторожности, я не был подвергнут предварительному заключению, и на мои деньги не был наложен арест. Я переправил деньги на Виргинские острова, и накануне выступления старушки-соседки в суде отбыл из Германии. Мне не давал покоя один вопрос. Вы все-таки любили свою подругу? В вашем рассказе у нее даже нет имени. Ава. Ее мать обожала Аву Гарднер. Да, я любил ее. Она была изумительно хороша, и между нами не возникало никаких недоразумений, пока вдруг не возникли такие ужасные, что дальше некуда. Появиться вместе с ней на людях, например, на банкете, или на премьере, или просто в ресторане, прокатиться в кабриолете по городу или в сельской местности, пройти с ней по рынку, провести вместе отпуск в отеле на берегу моря. Мы были парой, которой не стыдно показаться на люди, и мы с удовольствием это делали. По-вашему, это звучит несколько несерьезно. Больше похоже на тщеславие, чем на страстное увлечение. Но это не было несерьезным. Мы оба любили красивую жизнь. Нам обоим нравился красивый мир, и чтобы мы оба могли в нем красиво себя показать. Нам это не просто нравилось, это было нашей страстью. Только страсть эта была другая. Ни к небу лететь и низвергнуться вновь, ни буря и натиск. Но это была неподдельная, глубокая страсть. Крылатое выражение из песни Клерхен. «Плача, ликуя, мечтательный быть, чашу печали блаженно испить, к небу лететь и низвергнуться вновь, счастлив лишь тот, кем владеет любовь». Гёте, Эгмонт, действие третье, перевод Мана. «Буря и натиск» — название периода в развитии немецкой литературы, середины 60-х до середины 80-х годов XVIII века, для которого характерна предельная эмоциональность. «Почему же вы не ушли, когда это перестало быть красивым? Почему не отпустили Аву?» «Я и сам этого не понимаю. Когда она начала меня допрашивать, обвинять и осуждать, я не мог молча это стерпеть. Я не мог не защищаться, не мог не ответить ей тем же. Я хотел, чтобы она относилась ко мне уважительно». «Вы просили у нее прощения?» «Она хотела, чтобы я просил у нее прощения». Я ждал, но он так и не ответил на мой вопрос. Я не знал, повторить ли вопрос или отказаться от новой попытки, но прежде чем я на что-то решился, самолет с мягким толчком сел на посадочную полосу Рейкьявикского аэропорта.